Гроза лесов. Прошло полтора месяца. Однажды утром Корни поразил друга и сестер своей необычайной молчаливостью. Его красивое лицо было очень серьезно, и против обыкновения он совсем не пел, хлопоча по хозяйству. Тор с Корни спали вместе на тюфяке с сеном в углу большой комнаты. И ночью мальчик не раз просыпался от того, что его товарищ стонал и ворочался во сне. Поутру Корни встал, как всегда, и пошел дать корм лошадям, но снова прилег, пока сестры готовили завтрак. Позднее он сделал над собой усилие и отправился на работу, но возвратился раньше обыкновенного, дрожа с головы до ног. Несмотря на жаркую летнюю погоду, он никак не мог согреться. Несколько часов спустя начался сильный жар. Теперь всем стало понятно, что Корни заболел грозной лесной лихорадкой. Маргет собрала патагонные травки и напоила его, но, несмотря на все ее заботы, ему становилось все хуже. За 10 дней он сильно исхудал и совсем не мог работать. Наконец, почувствовав временное облегчение, больной сказал: «Знаете, сестренки, сил моих больше нет. Лучше отправлюсь-ка я домой. Сегодня мне настолько хорошо, что я могу править лошадьми хотя бы до полдороги. А станет плохо, вытянусь в фургоне, и лошади сами довезут меня. Мать поставит меня на ноги через неделю. Если не хватит провизии, отправляйтесь на лодке. Каллертону возьмите у него». И вот девушки запрягли лошадей, положили сено в фургон, и Корни, бледный и слабый, укатил от них по ухабистой дороге. Оставшиеся испытали чувство людей, покинутых на пустынном острове. Не прошло и 2 дней, как все трое, Маргет, Лу и Тор, тоже свалились, сраженные еще более тяжелой лихорадкой. У Корни хорошие дни бывали через день, но трое новых больных совсем не знали таких дней, и в доме воцарилось полное уныние. Прошло 7 дней, и Маргет не могла уже встать с постели, а у Лу едва хватало сил дотащиться из комнаты в комнату. Лу была мужественная девушка, одаренная чувством юмора, поддерживавшим в больных бодрость духа, но она так осунулась и исхудала, что от ее веселых шуток веяло жутью. Тор, хотя тоже очень больной и слабый, был крепче остальных и каждый день готовил и подавал им скудную еду. Он кормил их только 1 раз в день, так как аппетит их был невелик. Впрочем, они радовались этому, провизии оставалось немного, а Корни должен был вернуться только через неделю. Вскоре только у Тора оставались силы вставать с постели. Однажды утром, притащившись за обычным ломтиком сала, он к ужасу своему увидел, что весь так тщательно сберегаемый им кусок исчез. Без сомнения, какой-нибудь дикий зверь украл сало из ящика позади хижины, где оно было спрятано в тени от мух. Теперь в хижине оставались только чай и мука. Тора охватило отчаяние. Вдруг взгляд его упал на кур у конюшни. Ну что в них толку? Теперь он так ослаб, что поймать курицу для него не легче, чем изловить оленя или ястреба. Вдруг он вспомнил про ружье. Вскоре он уже ощипывал жирную курицу. Он сварил ее целиком. Этот суп был первой действительно вкусной пищи, которую им довелось съесть. Благодаря этой курице 3 тягостных дня они продержались. А когда от нее ничего не осталось, Тор снова взялся за ружье. Теперь оно казалось ему много тяжелее. Он протащился к амбару, но так дрожал от слабости, что промахнулся несколько раз, прежде чем ему удалось подстрелить курицу. У него теперь оставалось только 3 заряда. Тор удивился, увидев всего 4 курицы, тогда как прежде их здесь бродило более 12. 3 дня спустя он повторил набег и нашел всего 1 единственную курицу, на которую и истратил свои последние заряды. Жизнь его теперь превратилась в непрерывный и монотонный ужас.